этого». Пумба встретила ребят довольным хрюканьем. Мини-пигги с их острыми, раздвоенными копытцами не могут лазать по древолианам. Вот он и дожидается в прихожей, лишенной внешней стены комнате, откуда наружу ведут подвесные мостки. Укладывается на бок и дрыхнет себе, пока хозяева не вернутся с очередной смены. А заслышав звонкий голосок Леи, вскакивает, торопится навстречу и трется пяточком о колено. Люк каждый раз боится, что Пумба поранит ногу сестры своими длинными, торчащими из-под губы клыками, но тот ни разу даже кожи ее не задел. Люк поскреб Пумбе холку. Мини-пик ответил преданным повизгиванием, повесил на плечо бухту страховочного каната и направился вглубь офиса. Прежде чем идти домой, следовало отчитаться перед офис-менеджером. «Говоришь, узкие короба закончились?» Дядя Антон перебрал листки, аккуратно расчерченные карандашными графами. «А по ведомости еще должны оставаться». «Закончились», — подтвердил Люк. Говорить с начальством было его обязанностью как бригадира. «Да вы хоть Лею спросите, она утром весь склад перерыла». Вообще-то правильно было бы сказать «Пола и Лею», но ему не хотелось упоминать их имена вместе. «Определенно», — недовольно подумал Люк, — «с этим надо что-то делать, иначе так можно далеко зайти». «Верно, дядя Антон», — быстро закивала сестра. «Совсем-совсем не осталось. Мы все обшарили. Я даже руку порезала, когда короба ворочала, и продемонстрировала замотанный тряпицей палец». «Экая незадача». Мужчина поскреб карандашом подбородок. «Сейчас самое время слить накопившуюся воду в третий-пятый бассейны. Когда еще случится такой сильный дождь? Что делать, думаете, водопроводчики?» Вопрос, строго говоря, был не по адресу. Это дяде Антону, как офис-менеджеру, следовало ставить бригаде задачи. Но старик уже много месяцев не выбирался с обжитых этажей и слабо представлял, что творится вне офиса. «78-й этаж!» — зачастил Люк. — Там вентиляцию еще не разбирали. Должны быть всякие короба. Завтра сходим, выберем, какие нужно, отметим на схеме, и пусть ремонтники снимают. Дядя Антон кивнул. Демонтировать закрепленные под потолком вентиляционные магистрали — это работа ремонтной бригады. Как работа ткачей — изготавливать ткань из нитей стеклянного шелка, работа животноводов — ухаживать за мини-пигами на ферме, а работа Люка, Леи и Пола — снабжать офис водой. Чистейшей, прозрачной дождевой водой, которая скапливается в гигантских чашеобразных листьях древолиан. Она нужна для питья людям и животным, для многочисленных грибных ферм на самых нижних этажах офиса, да просто для душа, наконец. Иначе чем красавица Лея будет мыть свои чудесные волосы? Правда, у бассейнов, которые они так старательно наполняют, есть и другое, не менее важное предназначение. Но о нем не хочется даже вспоминать. Еще накликаешь беду. «Ладно, идите, коли так», — вынес решение дядя Антон и огрызком карандаша накорябал на четвертинке бумажного листа несколько строк. «Вот пропуск. Охрана на третьей лестнице вас выпустит. По второй не ходите. Там вчера видели волосанов. Нарветесь еще. Да и не забудьте указать время возвращения. Часы-то еще ходят». Люк гордо продемонстрировал офис-менеджеру запястье, на котором тикали крошечные механические часики. Шли они не слишком хорошо, но остальных не было и таких. Говорят, раньше люди почти не пользовались часами, предпочитая узнавать время по каким-то таинственным смартфонам. Свои часы Люк нашел 4 года назад, во время одной из мальчишеских, в нарушении всех запретов, вылазок на верхние этажи. Мать, осмотрев добычу, объявила часики дамскими и вообще – дешевой китайской подделкой под Cartier, но это не помешало Люку дорожить ими до чрезвычайности. Что это за Cartier такие и почему их подделывают? Ходят и ходят, а если отстанут или убегут вперед, всегда можно подвести стрелки, обратившись к соседу, менеджеру склада. Он называет свои большие с несколькими циферблатами и множеством стрелок часы диковинным словом «хронограф» и уверяют, что они никогда не врут. Дядя Антон захлопнул ведомость. «Поищите заодно медные трубы отопления. Их тоже нехватка. Найдете? Проведу отдельной графой. Получите бонус. Только уговор. Не лезть на погорелые этажи. Знаю я вас, молодежь». «Не полезем, дядя Антон, не беспокойтесь», — весело отозвался Люк. Затворил за собой дверь и пошел по коридору к лестницам, ведущим на жилые этажи. Лея и Пол поспешили следом. За спиной у них весело цокали по плитам напольного покрытия копытца Пумбы. «А мы с Полом руколаза подстрелили», — похвасталась Лея. «Теперь половина мяса наша, по справедливости». Мать, статная, не старая еще женщина, с такой же, как у дочери, пышной гривой каштановых волос, кивнула и стала разливать по тарелкам овощной суп. «Сейчас пообедаю, сходим, принесем», — добавил Люк. «Есть хотелось ужасно. Завтракали они почти 7 часов назад, и трапеза была не сказать, чтобы обильной. Стручковая каша и одно вареное яйцо на двоих». Пумба, пристроившийся возле стула, хрюкнул, выклянчивая угощение. А когда хозяин проигнорировал просьбу, требовательно поддел его под локоть и тут же получил щелбан в пятачок. Нечего лезть к людям, когда они сидят за столом. Разочарованно взвизгнул и убрался в свой угол переживать горькую несправедливость. Мысли Люка вернулись к подстреленной твари. Мясо, годное в пищу, предстояло разделить на 4 ровные части. По одной к каждому из добытчиков, еще одну – генеральному. Начальство имело свою долю во всем, будь то добытый руколаз или урожай шампиньонов, снятый с единственной грядки на крохотной семейной ферме. Так предписывал закон, и он был справедлив. Люк знал это с тех самых пор, когда 5-летним несмышленышем приволок домой корзинку древесных грибов. Мать, похвалив сына, отложила 4-ю часть лиловых в белесых пятнах шаров для генерального и объяснила. «Нас трое, сынок, верно? Ты, я и Лея. Но есть еще и генеральный. Он все время думает о нас, заботится, чтобы у нас был кипяток, доля запасов и складовых, чистая вода. А значит, и мы должны делиться с генеральным по справедливости, так, как если бы он был одним из нас». Так говорила мать и отбирала лучшее, самое крупное, самые крепкие грибы. «Чай будете?» – спросила мать. «Кипяток сегодня хороший, крутой, даже пар есть. Хочу вот после обеда аж парить личинки палочников. Жалко, если пропадут, у нас их полкорзины. Лея позавчера набрала. Поможешь, дочка?» Сестра согласно мотнула головой. Говорить она не могла, рот был занят супом. «Завтра пойдем на 78-й, за коробами», — сообщил Люк. «Заодно могу там что-нибудь для дома поискать. Что нам нужно по хозяйству?» Мать задумалась. «Если найдешь пару простынок, будет очень кстати». «Ну, это вряд ли, мам», — Люк покачал головой. «Ты же знаешь, это совсем редкость. Может, тряпки какие остались, и все». «Да я все понимаю», — не стала спорить мать. «Я так, на всякий случай. Не будет простынок, ложки поищи, хотя бы чайные». На этажах выше офиса, их привычно называли верхними, когда-то располагались роскошные апартаменты. Когда-то они были битком набиты не только разнообразным, зачастую бесполезным барахлом, но и ценными вещами – обувью, одеждой и постельным бельем из натуральных материалов, которым нипочем вездесущая плесень, разъедающая синтетику и пластик. Жаль только, большая часть апартаментов выгорела во время большого пожара. А то, что уцелело, давным-давно растащили обитатели офиса. И не только они. Дауны тоже охочи до поживы и часто лезут, куда их не просят. Он встал, отодвинул стул. «Ты тогда маме помогай с личинками, а мы с Полом притащим руколаза, пока его птицы не расклевали. Вернусь, будем готовиться к завтрашней вылазке». «Угу». Лея облизала ложку и выпорхнула из-за стола. «Душ только приму. Сегодня горячей воды много, можно не экономить. Мыло у нас еще есть?» «Есть, доченька», — расплылась в улыбке мать. «Цветочным запахом, как ты любишь. Утром выменила на 65-м у одной тетки». Люк повернулся и пошел прочь. Он изо всех сил старался не думать о том, что происходит в эти минуты в душевой кабине.